Глава 13. Я нервно ковыряла десерт, казавшийся мне абсолютно безвкусным, и старалась никак не выдать своего волнения. В отеле для гостей я провела почти 2 дня. Все это время мне приходилось играть роль знатной богатой дамы, а Риган тем временем пытался найти способ незаметно покинуть гостиницу. Сегодня мы договорились встретиться с ним в ресторане и вместе пообедать, но он так и не появился. Если честно, в голову невольно стали лезть всякие дурные мысли, которые я старательно гнала прочь. «Еще что-нибудь желаете?» Услышав этот вопрос, подняла взгляд и выдавила улыбку. «Чашку чая, пожалуйста». Официантка кивнула и поспешила выполнять мою просьбу. Удивительно, но женщины этой расы, в отличие от мужчин, явных хвостов не имели. Да и в принципе казались довольно симпатичными, несмотря на наличие чешуек по линии роста волос на лбу и висках. Большие глаза придавали им особое очарование, я бы сказала так. «Добрый день». За мой столик Риган буквально рухнул. «Привет». Едва сдерживая свою радость, пробормотала в ответ. Я уже волноваться начала. «Тш-ш-ш». Мужчина шикнул, напоминая, что мы находимся у всех на виду. «Ваш чай». Официантка поставила передо мной большую прозрачную чашку с горячим напитком салатового цвета и протянула Ригану электронное меню. Тот, не глядя, выбрал несколько позиций и послал девушке очаровательную улыбку. Я ужасно проголодался. «Сейчас потороплю кухню». Официантка забрала меню и быстро отошла от столика. «Новости есть?» Как бы, между прочим, поинтересовалась я. «Есть». Также равнодушно промолвил Риган, делая вид, что утомленно отвечает на вопросы своей начальницы. Все плохо. Я облазил этот отель вдоль и поперек. Познакомился со всем обслуживающим персоналом и выяснил, что главный сервер службы безопасности находится за пределами этого отеля. Конечно, можно вывести из строя камеры, но тут же включатся запасные. Я тяжело вздохнула, уже понимая, что весь наш план летит к чертям. «А где находится общая система вентиляции?» «В центральной ратуше», — ответил Риган. «Но как до нее добраться, если из отеля нет выхода?» «Надо подумать». «Приглашение на согласование договора уже прислали?» — поинтересовался Риган. «Нет», — качнула головой. «Но думаю, к вечеру можно ждать официального письма». «Согласен». Мужчина замолчал, потому что официантка принесла его заказ. Ловко расставив тарелки на столе, она протянула мне записку. «Это просили передать лично вам». «Спасибо». Я развернула небольшой конверт и быстро пробежала взглядом. А потом, отложив его в сторону, невольно улыбнулась. Риган вопросительно поднял брови. «Это от Алана Дары», — прошептала я, делая глоток чаю. «Обсудим все в номере». Мужчина отрезал кусок чего-то голубого на своей тарелке и с явным аппетитом отправил его в рот, едва заметно кивнув. Встав, поблагодарила официантку за быстрое обслуживание и направилась в свой номер. Глава космодрома плотно попался на удочку. Он приглашал меня сегодня вечером на прогулку и сообщил, что будет ждать в холле гостиницы. Не знаю, как ему удалось, но, видимо, он договорился о том, чтобы мне позволили покинуть отель. А значит, я смогу увидеть город и, возможно, ту самую ратушу. Риган весьма быстро поднялся за мной. Вкратце рассказала ему о незапланированной прогулке, он кивнул. «Конечно, это наш шанс, но это очень опасно. Сможете ли вы пробраться к системе вентиляции?» «А где она находится?» «В подвале центральной ратуши. Именно там расположена система очистки воздуха. Достаточно открыть фильтр и вылить в него содержимое пробирки», — пояснил Риган. «Там, наверное, полно охраны», — уточнила я. «Никого там нет, ведь чужаков на планету почти не пускают, а те, кто прилетают, буквально заперты в этой гостинице. Городская ратуша открыта только в рабочее время, а по вечерам она пуста». «Ну что же», — решительно посмотрела на него. «Сегодня возьму пробирку с собой. Если будет шанс, я им обязательно воспользуюсь. Ну, а если нет, попробуй в другой раз. Главное, что этот Грахен заинтересовался мной». «Моя принцесса», — Риган серьезно посмотрел на меня. «Мы не можем вами рисковать. Может, просто покинуть планету и потом придумать новый план?» «Ну уж нет», — качнула головой. «Мы приложили столько усилий, чтобы сюда попасть, и просто так я не уеду». Риган укоризненно посмотрел на меня. Послав улыбку, шепнула. «Иди. Ну, а мне необходимо подготовиться к предстоящему свиданию». Мужчина приложил ладонь к сердцу и вышел, а я присела у туалетного столика и, распустив волосы, несколько раз провела по ним щеткой, обдумывая, как бы мне нейтрализовать графена, чтобы успеть воспользоваться пробиркой с отравляющим веществом. Голос Ригана был наполнен неподдельной тревогой. «Анетта, послушайте». «Прекрати», — качнула головой. «И ты, и я знаем, что другого выхода нет. Не переживай за меня». «Вы взяли гаджет?» «Да. Как только вещество окажется в системе очистки воздуха, я подам сигнал Рамилю». «Удачи». Риган вздохнул. «Она мне сегодня пригодится». Улыбнулась ему и бросила взгляд на свое отражение. Сейчас в зеркале я видела себя прежнюю, решительную охотницу на мужские сердца, которая точно знает, чего хочет в этой жизни. Мне пора. Не буду испытывать терпение моего кавалера. Я вас провожу? Не надо. Взяла с тумбочки сумочку. Сопровождение может вызвать ненужные вопросы. Возьмите. Риган протянул небольшую круглую штучку, напоминающую брелок. Что это? Если понадобится моя помощь, просто нажмите на нее. Это устройство — позывной сигнал. Мужчина показал второй, точно такой же. «Ты же не сможешь покинуть гостиницу», — качнула головой. «И сам об этом прекрасно знаешь. Если будет стоять вопрос о вашей жизни или свободе, я просто вырвусь из плена, применив оружие». «Думаю, до этого не дойдет». Искренне вздохнула и решительно направилась к двери. «Надеюсь, что через несколько часов все закончится». Риган промолчал, и я знала, почему. Мы оба понимали, что это все весьма опасно, и любая ошибка будет стоить нам жизни. Едва оказавшись в фойе, увидела графена, стоявшего у стойки регистрации. Мужчина был в неизменном военном костюме. Хвост нетерпеливо постукивал по полу, и казалось, что он живет какой-то отдельной жизнью от своего хозяина, который о чем-то тихо беседовал с администратором. «Добрый вечер». Алан резко обернулся. Я видела его жадный оценивающий взгляд, после которого в мужских глазах появилось восхищение. «Вы прекрасны, Анетта», — послышалось в ответ. «Спасибо», — улыбнулась ему. «Рада вас видеть». «Отрадно это слышать». Графен чуть наклонился ко мне и тихо спросил. «Что вы скажете насчет прогулки?» «Скажу, что это замечательная идея». «Тогда прошу». Алан подставил локоть, и как только я взяла его под руку, спешно направился к лифту. Когда мы оказались в кабине, решила уточнить. «А мне позволят выйти?» «Конечно, ведь вашим сопровождающим буду я». И действительно, охрана на входе просто молча открыла для нас двери. «Прошу». Мужчина показал рукой на припаркованный автомобиль весьма странного вида. Внешне он напоминал современную машину с открытым верхом. Вот только вместо колес были какие-то огромные присоски. Я изумленно посмотрела на своего спутника. «Какое удивительное средство передвижения!» «Все яркие впечатления у вас еще впереди», — многозначительно произнес он, открывая дверь. Усевшись на мягком сиденье, попыталась понять, как чудо-автомобиль двигается, но этот транспорт предвосхитил все мои ожидания. На самом деле машина летала по воздуху. Это было необычно, странно и так интересно. Я смотрела вниз и видела, как проплывают невысокие дома, какие-то зеленые посадки, среди которых виднелись разрушения. А потом перед нами возникли горы. Они были невероятными. Верхушки скрывались где-то в облаках. Камни переливались перламутровым цветом и казались искусственными. «Что это?» «Здесь когда-то располагалась резиденция правителя Ричарда». «Да? Здесь очень красиво». Вздохнула и, схитрив, уточнила. «А резиденция сохранилась?» «Частично. — послышалось в ответ. «Хотите увидеть ее?» «Да». А потом, посмотрев на своего спутника, положила ему ладонь на руку и предложила. «Может, оставим этикет в сторону? Ведь мы же друзья, значит, можем обращаться друг к другу на «ты». «Согласен», — хрипло произнес Алан, и наша машина рванула вверх. «Ой!» — только и смогла вымолвить я. Транспорт поднялся до уровня горных пиков, и я увидела некогда красивое здание, которое сейчас частично было разрушено. Белый мрамор смотрелся жутко на засыпанной черным пеплом земле. Я разглядывала место, в котором родилась, невольно представляя, как здесь жили мои родители. И в душе поднималась волна ненависти. Страшно представить, что кто-то пришел в твой дом, забрал жизни многих, все разрушил только из-за жажды обогащения. Сейчас мне хотелось отомстить хвостатым чудовищем, как никогда. «Я лично участвовал в захвате планеты», — с некой гордостью произнес Алан. Повернувшись к нему, спрятав истинные чувства, выдавила. «Ты хороший воин». А сама сжала руку в кулак, желая врезать этому захватчику по его черепашьей морде. Мой спутник улыбнулся и распрямил плечи. Отвернувшись, вновь посмотрела на руины и уточнила. «А мы можем спуститься?» «Зачем?» «Хочу увидеть все поближе». Алан нахмурился. «Туфельки испачкаешь только, и ничего интересного не увидишь». «Пожалуйста», — с мольбой попросила я, чувствуя, как меня безумно тянет туда. «Я же больше подобного никогда не увижу. Неужели такой ловкий водитель не найдет удобного местечка для парковки?» Алан положил ладонь на мою руку и слегка ее сжал. «Для тебя, красавица, все, что хочешь». «Спасибо». Посмотрела на него, едва сдерживая слезы. Внутри все сжималось от злости и осознания чужой беспощадной жестокости. Разрушить планету, погубить всех жителей и еще гордиться этим может разве только чудовище. Алан плавно сделал круг и, выбрав относительно ровную поверхность, осторожно опустился. Открыв дверь, вышла и вздохнула. Сейчас отчетливо я смогла разглядеть среди каменных развалин детскую игрушку, которая за прошедшее время потеряла свои краски, превратившись в бесцветную тряпку. Я медленно побрела вперед. «Анетта, куда ты собралась?» «Просто женское любопытство», — слукавила я. «Значит, именно здесь жила правящая семья?» «Да, но, как видишь, ничего не осталось от их дома». «Неужели тебе не жалко погибших?» — пристально посмотрела на Алана. «Это война», — жестко произнес он. «А врагов жалеть нельзя. Теперь это наша планета». «Это ненадолго», — подумала я и внезапно почувствовала под ногами легкую вибрацию. Бросила взгляд на своего спутника, но он совершенно ничего не замечал. На его губах появилась едва заметная улыбка. Было понятно, что Алан вспоминает свою победу. «Ты ответишь за все», — пообещала мысленно, искренне пожелав, чтобы он первый погиб в жестоких муках. Говорят, что месть — блюдо, которое нужно подавать холодным. Прошло много времени, и настал момент поквитаться за гибель родных и за свое детство в приюте. Родительские кольца на груди стали нагреваться. Я поняла, что моя магия просыпается. Опасаясь выдать себя раньше времени, притворно вздохнула. «Ты прав. Ничего интересного. Давай ты мне лучше покажешь город». «Конечно. У меня большие планы на сегодняшний вечер». Грахен шагнул ко мне и приобнял за талию. От его прикосновения меня всю передернуло, но я постаралась этого не показать. Мы дошли до машины. Алан помог мне сесть, а сам отправился к другой двери. Я бросила взгляд на соседнее кресло с удивлением, осознав, что оно довольно странной формы, чуть вытянутое с дополнительной боковой выемкой, а потом догадалась, что она для хвоста. Алан сел за пульт управления, и мы вновь поднялись в воздух. Город Грахенов оказался весьма скучным. Дома напоминали тюрьму. Каждый находился за высокой оградой, повсюду вооруженная охрана, на узких улицах не было ни души. «Почему вы живете так закрыто?» — поинтересовалась я. «Потому что на этой планете остались галхоны, мечтающие обрести свободу. Их приходится постоянно контролировать и держать в строгих рамках». «Да? А чем они занимаются здесь?» «За еду и кров работают на рудниках. Это теперь наш дом, и они должны жить по нашим правилам». «Понятно», — кивнула в ответ, а потом, заметив высокое серое здание с двумя башнями, спросила. «А что там?» «Это городская ратуша». Сердце дрогнуло в груди. Моя цель была близка, как никогда. «А можно ее посмотреть?» «Может, лучше поедем поужинаем?» — послышалось предложение в ответ. «Чуть попозже. Скажи, это здание строили грахены?» «Да. Над ним работали наши лучшие градостроители». «Оно невероятно красивое. Так мы можем его посмотреть или нас не пустят?» «Для меня открыты все двери», — хвастливо ответил Алан и стал снижаться. На входе действительно не было никакой охраны, как и внутри ратуши. «Здесь что, никого нет?» — шепотом спросила я, делая шаг в полутемный коридор. «В это время да, поэтому мы можем спокойно прогуляться». Изнутри здание напоминало темный страшный лабиринт. Многочисленные повороты были похожи один на другой, как и бесчисленные безликие двери. Медленно оглядываясь по сторонам, я размышляла, как найти путь, ведущий в подвальное помещение, и не понимала, как это сделать. Чтобы проверить все, мне потребуется много времени, которого нет. А потом мой взгляд выхватил на стене некое подобие схемы. «А это что?» «План здания», — Алан вздохнул. «Анетта, может, мы уже поедем? Что может быть интересного здесь?» «Знаешь, тебе не понять», — пожала плечами. «Но ты прав, нам пора. Кстати, ты здесь хорошо ориентируешься?» «Да, я здесь часто бываю». «Тогда подскажи, где находится дамская комната?» Алан хмыкнул и кивнул. «Идем». Я последовала за ним, тщательно пытаясь запомнить дорогу. Он привел меня к двери. «Здесь». И тут мне стало понятно, что мы практически находимся у главного фойе. «Подожди на улице», — попросила я. «Не хочу оставлять тебя одну», — послышалось в ответ. «Не смущай меня, пожалуйста». Открыв дверь, поспешила спрятаться за ней. Прижавшись к деревянной поверхности, стала лихорадочно обдумывать, что делать дальше. Я просто не представляла, как избавиться от общества Алана. В голову пришел только один, но весьма действенный способ. Вырубить его на некоторое время, но тут же возник вопрос, как это сделать. Оглядевшись по сторонам, увидела в углу неприметную дверь. За ней оказалась небольшая подсобка, в которой я обнаружила выключенного робота-андроида, а также уборочный инвентарь. Ведра, щетки, непонятные тряпки, напоминающие решето. В углу кто-то аккуратно сложил всякий хлам. Именно там я обнаружила настоящую биту. Откуда она взялась здесь, было непонятно, как и способ ее применения на этой планете, но для моего оружия эта штука весьма подходила. Примерив биту в руке, пару раз махнула ей из стороны в сторону, а затем подошла к двери и чуть ее приоткрыла, искренне надеясь, что мой спутник прислушается и покинул здание. Но Алан стоял у стены, словно верный страж. «Ну что же, выбора ты мне сам не оставил», — злобно подумала я, отставив оружие и направилась в сторону подсобки. Как только робот-уборщик включился, раздался жуткий рычащий звук. «Ай!» — испуганно закричала я и прижалась к стене. «Помогите!» Все произошло ровно так, как было рассчитано. Дверь с грохотом распахнулась, и в небольшое помещение влетел Алан. «Что случилось, Анетта?» «Не знаю», — прошептала в ответ, всеми силами изображая страх. «Все началось так внезапно. Алан, что это, на нас напали?» «Сейчас разберемся», — раздалось в ответ, и мужчина решительно шагнул в сторону подсобки. Больше не раздумывая ни минуту, схватила биту и со всей дури опустила ее на макушку Алана. Он рухнул к моим ногам, как подкошенный. «Так тебе и надо», — не смогла сдержать радостного ликования. «Это тебе за моих родителей. И это еще не конец. Знаешь, ты эту планету будешь вспоминать с ужасом. Если выживешь, конечно». добавила я и покинула туалетную комнату. До плана на стене я дошла довольно быстро. Содрав его со стены, попыталась разобраться, как добраться до необходимого места. Коридоры петляли, поворачивая то налево, то направо. Если честно, я уже стала сомневаться, что иду куда нужно, когда наконец-то увидела лестничный пролет и многочисленные ступеньки. Быстро спустившись, оказалась в подвальном помещении, представляющем собой длинный коридор, освещаемый тусклыми лампами, встроенными прямо в стены. Пробежав по нему, уткнулась в двустворчатую дверь. Не зная, что ожидает меня за ней, глубоко вздохнула и нажала на ручку. Увидев странную систему с прозрачными колбами и многочисленными трубами, убегающими в потолок, как-то интуитивно поняла, что нахожусь на месте. Поставив сумочку, достала чехол из-под очков, в котором была спрятана пробирка, и шагнула к аппарату. Мне был нужен фильтр, вот только где он находился, совсем непонятно. Я ходила вокруг странной штуковины, пытаясь разобраться в принципе ее работы. В какой-то момент мой взгляд среди многочисленных трубок и кнопок выхватил на основной панели три едва заметные полосы. Стало понятно, что там встроенные крышки. Подняв одну, мысленно возликовала. В ней находился фильтр, весьма напоминающий тот, что располагается в пылесосах. Получилось! От радости практически подпрыгнула на месте, а потом раздался злобный мужской голос. «Попалась, предательница!» Резко обернувшись, с ужасом увидела Алана. Он держался за макушку, то и дело выплевывая проклятие в мой адрес. Его хвост ходил из стороны в сторону и напоминал грозное оружие. «Решила меня провести? Сейчас ты за это поплатишься!» Грахен решительно шагнул ко мне. «Не подходи!» — качнула головой с ужасом, понимая, что биту бросила, когда сдирала план. «Знаешь, что с тобой сделает руководство моей планеты? Ты будешь мечтать о смерти!» Алан решительно двигался ко мне. «Но это потом, а сейчас ты сделаешь все, что я тебе скажу». «Как же?» — хмыкнула в ответ, осторожно положив чехол из-под очков на небольшой столик. «Сейчас сотру эту улыбку с твоей хорошенькой мордашки». Алан подлетел ко мне, а потом я почувствовала обжигающую боль в районе щеки. Удар оказался такой силы, что мое тело отлетело и ударилось о противоположную стену. «Тварь!» прошептала, пытаясь справиться с головокружением. В ушах стоял звон. «Вот тебе еще!» Один удар в район живота, дыхание сперло, и я рухнула на колени, уже плохо понимая, что происходит. Алан подошел ближе и, схватив за волосы, дернул вверх. От боли с губ невольно сорвался крик. «Кричи, кричи!» — зло прошипел Алан, вглядываясь в мое заплаканное лицо. «Тебя здесь все равно никто не услышит. Твои крики — музыка для моих ушей, лживая тварь!» Он вновь тряхнул меня и приказал. «Поднимайся. Сейчас мы немного развлечемся, а потом, дрянь такая, я тебя отдам службе безопасности. И вот тогда тебе смерть покажется свободой. Вставай!» Меня вновь потянули за волосы. От боли не удержавшись, я лишь свалилась на бок. Алан усмехнулся. «Слабая, глупая самка!» А потом дернул ремень своих военных брюк. «С такими разговор может быть исключительно один». Я испуганно уставилась на него. Он вновь дернул меня и прошипел. «Что смотришь? Только не говори, что не знаешь, как доставить мужчине удовольствие». За этим последовала болезненная пощечина. В ушах зазвенело, перед глазами поплыл туман, во рту появился неприятный вкус крови. Невольно схватившись за лицо, поняла, что мне разбили нос и губы. «Повторить?» — прорычал он, чуть наклонившись. «Сейчас дождешься!» В душе поднялась волна ненависти и злости. Родительские кольца на груди нагрелись до такой степени, что стало больно. «Сдохни!» — выкрикнула я, схватившись за его ноги, отпустив свою внутреннюю силу. Огненное пламя рекой хлынуло на моего обидчика. «Нет!» — заорал Алан, пытаясь меня оттолкнуть. «Ты не можешь быть из рода Голхонов!» «Я правящая принцесса этой расы!» прошипела в ответ, еще сильнее схватившись за военные брюки. «Отпусти меня! Отпусти!» Алан кричал, пытаясь вырваться, а я вцепилась в него со всей силы, выплескивая всю свою злость и ярость, желая одного, чтобы от этого садиста осталась лишь горстка пепла. Зажмурившись, думала о родителях, о своем доме, о разрушенной резиденции и о том, сколько боли принес мне этот гад. Некоторое время мужчина кричал, а потом наступила тишина. И лишь когда послышался глухой стук, я, вздрогнув, открыла глаза. Около меня лежало обгоревшее тело. Слезы сами по себе покатились из глаз. Осознавать содеянное было страшно, ведь я стала причиной смерти живого существа. Эмоции перемешались, и началась банальная истерика. Болело все тело, как и лицо. Размазывая слезы и кровь по щекам, пыталась прийти в себя, а потом внутри что-то дернуло, и я резко вспомнила, зачем пришла сюда. С трудом поднявшись, дошла до столика, на который положила чехол для очков. Трясущимися руками, открыв футляр, достала пробирку и выдернула пробку. Подойдя к фильтру, аккуратно вылила содержимое в отверстие, а затем, не удержавшись на ногах, буквально рухнула на пол. Рыдая от боли, страха и пережитого ужаса, я сидела на полу, и в этот момент в голове не было никаких мыслей. За один вечер столько всего произошло. Боль внутри нарастала. Перед глазами все стало расплываться, и тут я вспомнила, что должна подать Рамилю сигнал, который он ждал. Но сил встать не осталось. Буквально на коленках я доползла до того места, где находилась моя сумка, и дернула за ремешок. Когда аксессуар с грохотом рухнул на пол, расстегнула молнию и достала гаджет. Набрав короткий позывной номер, дождалась, когда пройдет трель, и тут же выключила, чтобы грохены не засекли сигнал. Понимая, что сделала все, что могла, прислонилась спиной к стене и закрыла глаза, чувствуя, как утекают мои силы. Я не знала, что меня ожидает дальше, но очень хотелось верить, что все будет хорошо.